расскажу», — пообещал я. «Но не думаю, что Анжела Бэрроуз настолько мстительна. Узнав, что произошло, она наверняка уничтожит контракт и забудет об этом деле. Надеюсь, что вы правы». Он взглянул на часы. «Если не возражаете, мистер Холмен, мы допьем и отправимся в Мюнхен. У меня сегодня в 7 вечера важная встреча». «Конечно». Я одним глотком допил рюмку. «Едем». Обратный путь тоже прошел почти без разговоров. Было около 7:30, когда Вайгель остановил машину перед отелем. «Спасибо за все, что вы сделали для меня, мистер Вайгель», — сказал я. «Это было необходимо», — холодно ответил он. «Вы понимаете, надеюсь, что после несчастья с Моникой я не очень дружелюбно настроен к американцам?» «Конечно», — сказал я. «Думаю, самым худшим моментом в жизни Моники был тот, когда Анжела Бэрроуз перекупила контракт и увезла ее в Штаты. Фактически это сделал Лэмберт», — резко оборвал он меня. «Думаю, если бы он не уговаривал столь усердно Бэрроуз, она не стала бы этого делать. Он часами говорил с ней по телефону о том, какой звездой станет Моника». Он горько рассмеялся. «И посмотрите, что сделал с ней». «Думаю, во всем этом нельзя винить одного Хьюи Лэмберта», — сказал я, тщательно выбирая слова. «Он считал, что старается для своего босса и для Моники. Возможно. Какое это теперь имеет значение?» «Чисто личный вопрос», — сказал я ему. «Он не из тех людей, которые нравятся. Вы не думали об этом, когда впервые встретились с ним?» Вайгель пожал плечами. «Он знал, что я единственный, кто мог настроить Монику против него и его идеи увезти Монику в Америку, поэтому, конечно, он был любезен со мной». «Думаю, вы правы», — согласился я. «Была ли Моника так же плоха, как сейчас, когда вы впервые увидели ее в Париже?» «Не совсем», — сказал он. «Но к тому времени, когда я привез ее в санаторий доктора Эккерта, да». С того времени она не произнесла членораздельно ни одного слова. Он яростно ударил кулаком по рулевому колесу. Она не говорит, не слышит, а, может быть, и не видит никого. «Ничего не могу гарантировать, мистер Вайгель», — пробормотал я. «Но, думаю, вам не нужно беспокоиться об Анжеле Бэрроуз. Она поймет». «Ради нее самой я надеюсь, что вы правы», — воскликнул он. «До свидания, мистер Холмен». Это было приказание. Он не протянул мне руку, а просто заставил мотор нетерпеливо взвыть. И я выбрался из машины. Как только я захлопнул дверцу, он быстро отъехал, вливаясь в поток машин. Я вернулся в отель и поговорил со старшим портье. Он был по-настоящему услужливым парнем. За 15 минут заказал для меня комнату в гостинице Хофендорфа и машину с водителем, которая прибыла уже через полчаса, чтобы отвезти меня туда, обратно, в Хофендорф. Глава 5. Водитель был хороший, но не того класса, что Вайгель. Поэтому я добрался до гостиницы в Хофендорфе уже в 12:00 ночи. В номер меня проводила пухлая, розовощекая горничная, и я едва удержался, чтобы не шлепнуть ее, когда она склонилась над кроватью, поправляя покрывало. Откровенно говоря, меньше всего мне хотелось иметь дело с истеричной горничной через 5 минут после повторного прибытия в Хофендорф, уже со строго неофициальным визитом. 10 минут спустя я покинул гостиницу и пошел по главной улице. Затем преодолел 1/4 мили, отделявшей меня от санатория доктора Эккерта. Была холодная и ясная ночь. Снег поскрипывал под ногами, и прогулка могла доставить удовольствие. Единственное, что мешало наслаждаться ею, был тот факт, что в ясные ночи весьма затруднительно вламываться в частные санатории. Каменная стена с запертыми на замок железными воротами посредине, была высотой 6 футов. Я обошел ее, свернул за угол, потом еще за два угла и вновь оказался перед воротами. Значит, санаторий занимал свой собственный маленький квартал, и единственный путь внутрь лежал через стену, если я не хотел позвонить, а я не хотел. Еще раз прошел вдоль стены и остановился, чтобы убедиться, что никого нет на улице. Затем, подтянувшись на руках, влез на стену и спрыгнул во двор. Задняя часть санатория была погружена в темноту, за исключением двух окон. Я подошел к самому дому, ступил на бетонированную дорожку, очищенную от снега, и пошел к двери черного хода. Пятью минутами позже попытался пробраться в здание, дергая шестое темное окно, в тщетной надежде на то, что оно не будет заперто, как первые пять. Но, увы, все было напрасно. К этому времени я понял, что пора придумать что-нибудь пооригинальнее, чтобы попасть в это проклятое место. Поэтому я пробрался от здания по снегу к стене и осторожно пошел вдоль нее к железным воротам. Расстояние между прутьями решетки было достаточно широким, чтобы я смог просунуть руку, и мне удалось, упершись плечом в решетку, дотянуться до звонка, вделанного в каменную стену снаружи. Я усердно давил на кнопку секунды две, пока не услышал, как зазвенел звонок внутри санатория. Затем быстро пробежал вдоль внутренней стороны до угла здания и стал ждать в его тени. В течение долгих 10 секунд все было тихо. Потом открылась дверь, и показалась фигура, очерченная в дверном проеме. Это, кажется, был привратник, который уже открывал ворота, и было слышно, как он недовольно бормочет про себя, медленно шагая. Когда он был на полпути к воротам, я прокрался вдоль стены, затем бросился к стене здания. Было бы гораздо проще и надежнее оглушить его. Он даже не оглядывался по сторонам, но я пожалел старика. Он остановился в нескольких футах от ворот, зажег фонарь и крикнул что-то по-немецки, явно спрашивая, кого, черт возьми, принесло в такое время. Я прокрался вдоль фасада, поднялся по 3 ступенькам и проник в переднюю. Затем очень тихо закрыл за собой дверь. Я полагал, что в моем распоряжении самое большее 30 минут, пока не вернулся привратник, который или откроет дверь, используя собственные ключи, или станет барабанить в нее. В коридоре никого не было, поэтому я быстро прошел на цыпочках к кабинету директора, вошел в него и закрыл дверь. Затем прислонился к двери и стал ждать. Через некоторое время услышал, как захлопнулась входная дверь и зашаркали в холле. Я приложил ухо к двери и едва разобрал хриплый, бормочущий голос. И так привратник, скорее всего, подумал, что кто-то сыграл с ним детскую шутку, нажал на звонок и убежал, а внезапный порыв ветра захлопнул входную дверь. Я очень надеялся, что именно так он и подумал. Прождал долгие 5 минут, не услышав никаких других звуков снаружи, затем осторожно начал открывать дверь дюйм за дюймом. Коридор был пуст. Я вышел и опять на цыпочках прокрался к двери комнаты, где ранее видел Монику Бейер. Попробовал открыть и убедился, что она закрыта на замок, поэтому я прошел по коридору до конца, туда, где он пересекался с другим, более узким коридором. Быстро выглянув за угол, увидел, что из двери налево льется свет, и услышал едва доносившиеся из комнаты голоса. Также на цыпочках приблизился к двери и прижался к стене возле нее. Голоса все еще звучали, я отчетливо слышал их, и если бы знал немецкий, то мог бы даже понять, о чем, черт возьми, они там балакали. Затем выделился нетерпеливый женский голос, и на этот раз я понял каждое слово, потому что кто бы это ни был, но произнесено было по-английски. «Вы так громко кричите», — нетерпеливо сказал голос, — «и перестаньте, наконец, говорить по-немецки. И так уж не очень весело быть запертой в этом сумасшедшем доме, а еще приходится и слушать, как вы разговариваете неизвестно о чем». «Извините, фройлин». По голосу я узнал доктора Эккерта. «Иногда мы забываем, что вы не говорите на нашем языке». «Не стоит извиняться», — резко оборвал женский голос. «Я не знаю, о чем мы будем с вами говорить, даже если станем говорить на одном языке. Вы только скажите, сколько еще мне нужно оставаться здесь, прикидываясь идиоткой?»